Бейли увидел, что Фастальф ждет его в дверях, а сзади мается робот, словно огорченный тем, что не может встретить гостя, хотя это его функция. Вечная человеческая манера – приписывать роботам человеческие побуждения и реакции. На самом деле он не мается, не испытывает огорчения или каких-либо других чувств, а только легкие колебания позитронных потенциалов из-за того, что он был запрограммирован принимать и оглядывать посетителей, но не мог выполнить свое назначение, не оттолкнув Фастальфа, а сделать этого он также не мог, поскольку отсутствовала достаточно веская причина. А потому он снова и снова делал шаг вперед и пятился, отчего создавалось впечатление, будто он мучится. Бейли поймал себя на том, что рассеянно уставился на робота и с трудом заставил себя перевести глаза на Фастальфа. Но почему он все время думает о роботах? «Рад снова с вами свидеться, доктор Фастальф», — сказал он и протянул руку. После того, что произошло между ним и Гледи, легко было забыть, что космониты избегают физического соприкосновения с землянами. Фастальф замялся. Потом воспитанность взяла верх над благоразумием. Он взял протянутую руку, на мгновение задержал в своей и тут же отпустил. «Я еще больше рад, что вижу вас, мистер Бейли», — сказал он. «То, что вам пришлось перенести вчера вечером, очень меня встревожило. Гроза была не слишком сильной, но не могла не ошеломить землянина». «Так вы знаете, что произошло?» «Дэниел и Жискар ввели меня в курс. Мне было бы легче, явись они сразу же сюда, с тем, чтобы потом доставить сюда и вас». Но их решение опиралось на то, что дом Гледи находится ближе к месту поломки машины, а ваш приказ был абсолютно категоричным, и безопасность Дэниела вы поставили выше своей. Они верно вас поняли? Да. Я принудил их оставить меня там. Но было ли это разумно? Фастальф уже проводил его в гостиную и указал на кресло. Бейли сел. Этого требовали обстоятельства. За нами гнались. Жискар сообщил об этом. И еще он сообщил... «Доктор Фастальф», — перебил Бейли, — «извините, но времени остается мало, а я должен задать вам несколько вопросов». «Прошу вас», — тотчас сказал Фастальф с обычной своей любезностью. «Меня уверяли, что свои исследования функций мозга вы ставите превыше всего, что вы...» «Разрешите, я договорю, мистер Бейли. Я не позволю ничему встать на моем пути. Я абсолютно беспощаден, не признаю никаких этических или нравственных обязательств. Не остановлюсь ни перед чем. Оправдаю что угодно, если это нужно для моих исследований». «Да, именно». «Кто вам это сказал, мистер Бейли?» — спросил Фастальф. «А это имеет значение?» «Возможно, что и нет. К тому же догадаться нетрудно. Моя дочь Василия, я это твердо знаю». «Может быть», — ответил Бейли, — «но я хотел бы знать, верна ли такая оценка вашего характера?» «Вы ждете от меня честного ответа о моем характере?» — грустно сказал Фастальф. «В чем-то эти обвинения соответствуют истине. Я действительно придаю своей работе огромную важность и действительно испытываю потребность приносить ей в жертву все и вся. Я пренебрег бы общепринятыми понятиями морали и этики, если бы мог, но не могу». И в частности, если меня обвинили в убийстве Джендера ради моих исследований человеческого мозга, я категорически это отрицаю. Я не убивал Джендера. Вы предлагали, чтобы я подвергся психическому зондированию, чтобы извлечь из моего мозга информацию, изгладившуюся у меня из памяти. А вы не подумали о том, что психическое зондирование могло бы продемонстрировать вашу невиновность, если бы вы на него согласились? Фастальф задумчиво кивнул. «Полагаю, Василия настаивала, что мое нежелание подвергнуться ему доказывает мою виновность. Вовсе нет. Психическое зондирование сопряжено с риском и внушает мне такие же опасения, как и вам. Однако остановило меня другое. Больше всего зондирование устроило бы моих противников. Оно не настолько тонко, чтобы послужить неопровержимым доказательством, и они постарались бы поставить под сомнение любые свидетельства моей невиновности». Но с помощью зондирования они получили бы сведения о теории и методах создания человекоподобных роботов. Вот что им нужно. Такой возможности я им не предоставлю. «Превосходно», — сказал Бейли. «Благодарю вас, доктор Фастальф». «Не стоит благодарности. А теперь, если разрешите, я вернусь к тому, что узнал от Джискара. По его словам, к вам, пока вы оставались в машине один, подходили неизвестные роботы. Во всяком случае, вы довольно бессвязно говорили об этом, когда вас нашли без чувств под дождем». «Неизвестные роботы действительно подходили ко мне, доктор Фастальф», — ответил Бейли. «Мне удалось остановить их и отослать обратно. Но благоразумие требовало покинуть машину и спрятаться, прежде чем они вернутся. Возможно, я принял такое решение, потому что мысли у меня мешались, так утверждает Жискар. «Жискар воспринимает Вселенную упрощенно», — Фастальф улыбнулся. «А у вас есть предположение о том, чьи это были роботы?» Бейли заерзал в кресле, словно не находя удобной позы. «Председатель уже прибыл?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет, но он будет здесь с минуты на минуту, как и Амадира, глава института, с которым вы, как я узнал от роботов, имели вчера встречу. Я не уверен, что это было разумно. Вы его раздражили?» «Я должен был поговорить с ним, доктор Фастальф». И он держался очень любезно. «Самадира, это ничего не означает. Ссылаясь на то, что он именует вашей клеветой и нестерпимым очернением профессиональных репутаций, он вынудил председателя принять меры». «Каким образом?» «Задача председателя — устраивать встречу спорящих для достижения компромисса. Раз Амадира пожелал встретиться со мной, председатель в силу своего положения не мог отложить ее, а тем более запретить. Он обязан провести эту встречу. Если Амадира собрал достаточно улик против вас, а собрать улики против землянина ничего не стоит, расследованию будет положен конец». «Возможно, доктор Фастальф, вам не следовало прибегать к помощи землянина, учитывая, насколько мы уязвимы». «Возможно, что и так, мистер Бейли. Но ничего другого я просто не сумел придумать. И теперь не могу. Так что предоставляю вам убедить председателя в нашей правоте, если сумеете». «И вся ответственность лежит на мне?» — угрюмо спросил Бейли. «На вас и только на вас», — мягко ответил Фастальф. «Мы будем только вчетвером?» «Вернее», — поправил Фастальф, — «втроем. Председатель, Амадира и я. Два оппонента и арбитр, так сказать. Вы же, мистер Бейли, будете всего лишь условно допущены. Председатель может отослать вас, если ему заблагорассудится, так что, надеюсь, вы будете с ним осторожны». «Постараюсь, доктор Фастальф». «Например, мистер Бейли, не протягивайте ему руки. Извините мою прямолинейность». Бейли поежился, задним числом испытывая смущение за свою бестактность. «Не протяну», — буркнул он. «И будьте крайне вежливы. Не бросайтесь гневными обвинениями. Избегайте ничем не подкрепленных обвинений». «Иными словами, я не должен добиваться, чтобы кто-то нечаянно выдал себя, например, Мадира». «Вот именно. Это будет расценено как клевета, и вы добьетесь обратного эффекта. А потому будьте вежливы. Если вежливость прикроет нападение, то пусть. И постарайтесь ничего не говорить, пока к вам не обратятся». «Пожалуйста, доктор Фастальф», — сказал Бейли, — «объясните, почему теперь вы не скупитесь на советы, а раньше не позаботились предупредить меня об опасностях обвинения в клевете?» «Я действительно виноват», — ответил Фастальф. «Но это настолько само собой разумеется, что мне как-то в голову не пришло, что нужны особые объяснения». «Да я так и подумал», — пробурчал Бейли. Фастальф вдруг встрепенулся. «Я слышу шум машины, и кто-то из роботов идет к двери. Это председатель Самадира». «Вместе?» «Несомненно. Видите ли, Амадира предложил встретиться у меня, таким образом предоставив мне некоторые преимущества, а потому получил возможность под видом любезности заехать за председателем и привести его сюда. Ведь это только естественно, раз они оба должны быть здесь. Но это обеспечило ему несколько минут частной беседы с председателем для отстаивания своей точки зрения». «Но это не слишком честно», — заметил Бейли. «Вы не могли ему помешать?» «Но я не хотел. Амадира идет на сознательный риск, ведь он может раздражить председателя». «А председатель очень раздражителен по натуре?» «Нет, не больше любого другого председателя, находящегося на своем посту уже пятое десятилетие. Однако необходимость строго выдерживать все требования протокола, плюс необходимость сохранять полное беспристрастие и власть арбитра очень способствует развитию раздражительности. Амадира же не всегда разумен. Его добродушная улыбка, белейшие зубы и избыток обходительности могут действовать очень раздражающе, когда тот, кому он их адресует по какой-либо причине, пребывает в не слишком солнечном настроении. Однако я должен идти их встречать, мистер Бейли, и пустить в ход не столь, надеюсь, агрессивное обаяние. Прошу, останьтесь здесь и не вставайте с кресла». Бейли оставалось только ждать. Почему-то он вдруг подумал, что пробыл на Авроре чуть меньше 50 стандартных часов.